Глава 22. Откровение. Я просыпаюсь в полдень. Крис еще крепко спит. Я обвожу кончиком пальца очертания его идеально прекрасного лица, и мое сердце заранее ноет от ностальгии, которая поселится в нем, когда я вернусь во Францию. Поразительно, что можно за несколько дней привязаться к человеку так сильно, как будто знаешь его всю жизнь. Когда мой указательный палец приближается к его губам, он вдруг открывает рот и делает вид, что хочет откусить мне руку. Я издаю вопль от страха и заливаюсь смехом. Утро начинается со щекотки, в которой участвует гавкающий Думба. Это и называется счастьем. Времени на обдумывание нет. Я живу мгновением. Большую часть дня мы проводим в номере в ожидании команды от Джона. Он стучит в дверь и входит вместе с офицером ФБР и ланч-пакетом. У меня сразу начинает бурчать в животе. Телохранитель знакомит нас и переходит к сути дела. «Есть прекрасная новость, ребятки. Мое пребывание в Калифорнии снимали на скрытую камеру?» — спрашиваю я. «Я сказал новость, а не чудо, Элли. Хоть сегодня и 24 декабря, я не Пернаэль. Стив Карпентер арестован». «Гениально, но как?» «Мы не могли связать его с наркотиками и решили арестовать под несколько надуманным предлогом, о котором я предпочту умолчать. Главное, что он не сможет нам помешать до окончания срока своего задержания, то есть еще несколько часов». «Отлично». Радуется Крис. Он оказался разговорчивее Линси. «Не так, чтобы очень», — отвечает Торрес. «Он попался как новичок, но быстро понял, что его взяли на арапа и сразу потребовал адвоката. Мы стараемся выиграть время, чтобы ни дилеры, ни люди Карпентера не отменили встречу. Если благодаря вам мы прижмем кровавых братьев, будет больше шансов натравить одних на других и заставить говорить всех. Начинайте готовиться, чтобы проникнуться духом ваших персонажей». Впервые с начала дорожного приключения я надеваю вещи, которые могла бы носить Линси. Маленькое обтягивающее платье яркой расцветки. Никогда не думала, что скажу нечто подобное, но мне недостает уюта моих рождественских свитеров. Я из-под тишка наблюдаю за Крисом в брюнетистом парике со вставными зубами и усами а-ля частный детектив Магнум. Он похож на Стива Карпентера с фотографии, которую дал нам Джон. Уточнение. В полумраке, если ты близорук, злоупотребил вином и потерял очки. Ничего, сойдет. Страх скребет внутренности, и я чувствую непреодолимую потребность говорить, не закрывая рта, чтобы не сблевнуть на покрывало, хотя оно такое пестрое, что никто бы не заметил. Скажите, офицер Торрес, как вы узнали, что встреча состоится именно в этом отеле? Ведь у него их несколько. Джон вам не сообщил? «Я не знал, что конфиденциально, а что нет», — бурчит телохранитель. «С тобой все ясно. Ну так вот, мы давно подозреваем, что в здешнем сувенирном бутике ведется параллельная торговля. Кроме того, как вам известно, в ресторане состоится нетипичный рождественский праздник. Предварительный показ интерьера вызвал ажиотаж в соцсетях и привлек кучу народа. Тех, кого интересует сам праздник, и крупных дилеров, которые им воспользуются, чтобы затовариться хлорифодией». «Так называется эта дрянь?» «Именно так. Новая отрава из Европы, с недавних пор употребляемая в шикарных кругах Лос-Анджелеса. Париж, Лондон и Барселону она уже заполонила. Наши собаки не могут его учуять. 1 января случится катастрофа, если мы все не реквизируем». «Почему вы назвали праздник нетипичным?» «Заметили, сколько в отеле инопланетян?» «Мы киваем. Это главная тема вечеринки. Большинство окрестных туристических заведений разыгрывают карту близости с зоной 51 в коммерческих целях, но здесь превзошли все мыслимые пределы». «Зона 51 — это ведь из секретных материалов?» «Почти. Это очень обширная зона, где, по слухам, находится секретная военная база», — объясняет мне Джон. «Многие уверены, что там проходят встречи американских военных с инопланетянами, а ученые изучают там НЛО и зеленых человечков, не пластиковых, как вчерашний в банке алкаша, а живых». «Официально сборище организовали фанаты инопланетян, мечтающие встретить Рождество с другими формами жизни», — уточняет Торрес. «Наши программисты выяснили, что на самом деле за веревочки тянет Карпентер. 200 фанатов уфологии приняли приглашение, а десяток крупнейших дилеров будут присутствовать при распределении хлорифодии. Вам нужно в туалет, Элли?» «Нет, я топчусь от нетерпения, потому что не хотела вас перебивать. Подождите секундочку, у меня озарение». «Вы что-то приняли?» «Нет, но вы сейчас возрадуетесь. Кажется, я нашла последний элемент пазла, парни». Я с торжествующим криком поднимаю вверх снежный шар. Подарок Кассандры при расставании. «Тоже хочешь прочесть будущее?» — поддразнивает меня Крис. «Сначала выслушайте. Кэсси, младшая сестра Криса, призналась, что взяла этот шарф в тайнике Линси из коробки, полной точно таких же. Можете представить, чтобы такая женщина коллекционировала снежные шары? Джон и Торрес заинтригованы. Крис взглядом подбадривает меня. Его глаза просят: «Продолжай, детка». «Посмотрите на маленького марсианина внутри шара. Сначала я подумала, что это елка. Кэсси заявила: «Нет, дракон». Ладно, проехали, останавливайте меня, когда увлекаюсь. Просто благодаря замечанию Джона меня осенило. Марсианин в шаре. А сколько таких в гостиничном бутике?» Федеральный агент почти выхватывает у меня шар, взвешивает его в ладонях и аккуратно отвинчивает соколь. Крошечные таблетки рассыпаются по покрывалу. Хорошо, что меня не вырвало. «Хлорифодия», — шепчет Торрес. «Поздравляю, Элли. Вы невероятная девушка. Придется подумать о приглашении вас на работу в бюро». «Вы очень любезны, но решение было у нас под носом с самого начала». Крис обнимает меня. Восторженное выражение его лица щекочет мои нервные окончания. Веселимся мы недолго. Торрес смотрит на часы. «Не хочу быть занудой, но мы не должны упустить шанс разобраться с техасцами. Помните, они вооружены, опасны и безжалостны. А если поймут, что попали в ловушку, станут непредсказуемыми». «Умеете вы подбодрить», — шутит Крис. «Предпочитаю ясность. Пройдемся по плану последний раз. Крис?» «Да. Итак, Элли уходит первая с Думба. Заказывает аперитив в баре, и я присоединяюсь к ней за столиком. Как только официантка за стойкой, она работает на нас. Положит в рот жвачку. Это будет означать, что техасцы появились. Я приглашаю Элли следовать за мной, и мы идем в часовню, ни разу не оглянувшись». «Чтобы избежать сопутствующего ущерба в зале ресторана», добавляю я, как прилежная ученица. «Все верно. Вас будут слушать, одних не оставят ни на минуту. Придерживайтесь плана, отступайте только в случае крайней необходимости и будьте убедительны. Мистер Гамильтон, я вам доверяю, вы ведь артист, так?» «Не он один, между прочим», — оскорбленным тоном напоминаю я. «Вы еще не видели меня на экране, но импровизация — мой конек. Я участвовала в «Ночи музеев» вместе с труппой моего театра». «Это большая удача», — отвечает офицер. «Но, умоляю, избегайте слишком длинных реплик». Крис прыскает со смеху. Я хлопаю его ладонью по затылку, и он хохочет во все горло. «А ну прекрати, господин великий артист, который не любит, чтобы его узнавали поклонники, а то получишь по шее!»